Письма династии Минь. Первое. Скоро 13 лет, как соловей из клетки вырвался и улетел, и на ночь глядя таблетки, Богдыхан запивает кровью проштрафившегося портного, откидывается на подушки и, включив заводного, погружается в сон, убаюканный ровной песней. Вот какие теперь мы празднуем в поднебесные невеселые, нечетные годовщины. Специальное зеркало, разглаживающее морщины, каждый год дорожает. Наш маленький сад в упадке. Небо тоже исколото шпилями, как лопатки и затылок больного, которого только спину мы и видим. И я иногда объясняю сыну Богдыхана природу звезд, а он отпускает шутки. Это письмо от твоей возлюбленной дикой утки, писано тушью на рисовой тонкой бумаге, что дала мне императрица. Почему-то вокруг все больше бумаги, все меньше риса.